Глава 31. Карина. Боже, как же мне рыбку съесть и аквариум выпить? В том смысле, что я не хочу операцию, но шопинг в ЦУМе очень хочу. Поэтому я решаю, что сделаю так. Сначала пусть мне Юра подарит подарки, а потом я придумаю, как отмахаться. Может, у меня месячные начались, а во время месячных... Нет, это не противопоказание. Даже беременность не всегда противопоказание. Хотя про беременность лучше вообще не вспоминать. Иначе дело дойдет до рукоприкладства. Мы едем в центр минут 40. И даже не потому, что пробки, а потому, что эта клиника в деревенском курятнике находится фиг знает где. Ладно, успокаиваемся. Будем считать, что если там работает друг Юры, то значит, все под контролем. Не может же Юра дружить с шарлатанами. Он же врач с мировым именем. Значит, все должно быть хорошо. Только что хорошо, что у меня будут вареники на лице. Так я и гоняю эти мысли по кругу, пока мы не подъезжаем к храму всех модниц, ЦУМ. Боже, шопинг в ЦУМе — это высшая ступень иерархии любовницы. А иногда и эскортницы. Но эскортница — это неприлично. А я? Я девушка из хорошей семьи, и мы скоро с Юрой распишемся. Иначе зачем я влезла в эту семью? Мы выходим из машины, Юра берет меня за руку и ведет по магазинам. Но когда видит цены, он начинает орать на персонал. О, боже. «Девушка, вы с ума сошли? Просить за эту дырявую кофточку 500 тысяч? Да ею стыдно полы вымыть, а не то, что носить молодой девушке». Продавщица с тревогой поглядывает в сторону охранника. «Чёрт, сейчас нас выгонят отсюда, как неадекватных, и никакого шопинга не будет». Я тяну за рукав Юру, заставляя повернуться к себе. «Дорогой, тут все так дорого, во всех магазинах». Мой голос предательски дрожит. «Неужели мы сейчас уйдем отсюда, ничего не купив? Так нечестно». «Они шарлатаны. Ты что, не понимаешь, что вещи не должны стоить столько? Они же не из золота». Я бы решила, что Юра и правда так считает. Но я прекрасно разбираюсь в марках одежды и в курсе, сколько стоят его ботинки, пиджак, рубашка. Допускаю, не 500 тысяч, но, простите, тоже под сотню. «Давай сходим в магазин, аналогичный тому, где ты покупаешь себе одежду». Улыбаясь, Юра скрипит зубами. «Может, мы поедем в Мегу? Там прекрасные магазины. Джинсы можно купить 1000 за 3. «Отлично. Джинсы за 3000. Губы за 5, а грудь можно вообще даром. А я бесплатно бегаю с шваброй и полы драю. Мне кажется, раскрутить Юру на подарки — это задача практически невыполнимая. Проще в пустыне найти оазис. Без компаса». «Что ж ты такой жадный? Как мне с ним жить, когда мы распишемся? А вот такие как раз заводят огороды и заставляют там жен выращивать картоху. Вот и я так скоро буду, кверху жопы на грядке. Зато сиськами». «Ты обещал же». «Ладно, но только недорого». «Тут невозможно недорого. В общем, мы выходим из этого магазина, который так оскорбил Юру, и направляемся в следующий, который не лучше. Боже, сколько же нервов я трачу, пока удается выбить из Юры очаровательные туфельки на каблучке. Следующий этап — кофточка». И снова вопли. На третьей вещи — сумочки. Я понимаю, что сил воевать у меня уже нет. Но и этот улов в целом неплохой. Хотя я искренне думала, что будет гораздо лучше. Но и так сойдет. Мы возвращаемся к вечеру, вымотанные оба. Но, конечно же, именно мне нужно плясать вокруг Юры, подавать на стол. И ничего, что у меня уже ноги не носят. Но свое раздражение я стараюсь не показывать. «Ты, Кариночка, уж очень алчная девочка. Но ничего, со временем это пройдет. Перевоспитаю, Его слова мне не слишком нравятся, но я молчу. А то еще чего доброго мои покупки отнимет и сдаст обратно в магазин. Поэтому я молча жую, глядя в тарелку. «Ты завтра позавтракай прямо-таки легко. Тебе сдавать анализы и увеличивать губы. Помнишь же?» «Обязательно. Не могу не скривиться от перспектив». «Вообще-то мы с тобой за покупками ездили, потому что это было условием того, что ты завтра не будешь выделываться». «Ну да». Киваю, а у самого сердца не на месте. «Ночью сплю я плохо. Мне совсем не хочется ехать в эту клинику. Не хочется никаких улучшений себе. Но взять и разорвать отношения с Юрой я не готова. С другой стороны, и себя предавать нельзя. Меня буквально разрывает на две части. Утром я просыпаюсь с трудом и совершенно без настроения». «Дорогая, не будь Соней. Сегодня важный день». На лице Юры широченная улыбка. «Давай, накрывай на стол. Но сама только чай, не сладкий. Поняла?» Ничего не остается, как подчиниться. И куда подевался мой характер? Ведь чем дольше я нахожусь с Юрой, тем меньше он мне нравится. И наши отношения далеки от того, что были в самом начале. Да я и не верю в то, что он меня любит. Уже не верю. Но вот манипулирует он мной прекрасно. Я глотаю чай, пока Юра ест кашу со свежими ягодами и кофе с молоком. «Я разрешаю тебе сегодня не заниматься домашними делами. Отдохнешь». «Спасибо, благодетель». Однако, когда мы приезжаем в клинику, все наши планы рушатся, как карточный домик. «Мы к Олегу Олеговичу», — произносит Юра, улыбаясь старшенькой администраторше. «Ой, а это невозможно», — пищит. «Как невозможно?» — скидывает брови. «У нас договоренность, запись». «Олег Олегович, у нас больше не работает. Ну, я могу вас записать к другому доктору. У нас полно хороших специалистов». На этой информации Юра буквально вскипает. «Почему не работает? Он же вчера работал». Его арестовали. Оказывается, Титов виноват в смерти пациентки. Но вы не переживайте. Это было не в нашей клинике». И тут у меня буквально вылезают глаза из орбит. «Что? Да я ни в жизни не пойду ни на какие операции». И, сжимая в руках сумочку, я пулей вылетаю из здания. Лишь в ушах звенит истеричный вопль Юры. «Карина, стой!»